Глава 16. Мне нравилось покидать Мариновку и вырываться в большой мегаполис хотя бы на один денек. Постоянно ища причины, я снова и снова приезжала в вуз, радостно окунаясь в студенческую суматоху. В феврале, сидя перед кабинетом профессора Петрова, я ждала, когда закончится его пара, чтобы он мог внести правки в мою курсовую работу. Долго пришлось убеждать Семена, что преподаватель старой закалки и делать подобное онлайн отказывается. Мужчина же тяжело переживал мои вылазки из дома. «Я отвезу тебя», — не говорил, а приказывал он угрюмо. «Зачем?» — нервно кусая губы, я мечтала остаться одна хотя бы на денек. «Так быстрее, безопаснее, дешевле. Могу продолжать бесконечно», — прорычал он себе под нос, изучая меня с прищуром, словно пытаясь проникнуть в мысли и разгадать какую-то тайну. «Тем более у меня дела в городе». «В какой день именно у тебя дела?» Пыталась вывести его на чистую воду я, но этого не требовалось. Семен даже и не скрывал, что просто желает контролировать каждый мой шаг. «В тот же, что и у тебя». Резко развернувшись, он привычно сбегал в мастерскую, громко хлопая за собой дверью. Так завершались каждые наши дебаты. В тот день я впервые осталась одна. Семен высадил меня около вуза, всполошился после непонятной СМС и уехал по важным делам. Я мечтательно смотрела перед собой, неосознанно перебирая пальцами листы бумаги. Представляла, что учусь на очном и такая же студентка, как все остальные. Не домохозяйка, погрязшая в сельской рутине, не жена, выбравшая брак исключительно по наставлению любимой бабушки. Просто Катя, такая же юная студентка, как остальные. Катя?» Отдаленно знакомый голос вторгся в мои раздумья и вырвал из объятий сладких мечт. «Ты как тут оказалась? Вот это сюрприз!» Рядом со мной на скамью присел молодой и хорошо одетый парень в черных брючных штанах и строгой белой рубахе с большим портфелем наперевес. Не сразу в зализанных волосах и серьезном взгляде мне удалось узнать Макса. «Что с тобой случилось?» Сорвалось с губ раньше, чем я осознала, что это некорректно. «То есть Дина говорила, что ты изменился, но чтобы настолько?» «Аналогично». Парень многозначительно обвел меня взглядом. Я тоже себя осмотрела. На мой взгляд, ничего не изменилось, но у Макса было совсем другое мнение. «Знаешь, у тебя глаза такие озорные были, будто всегда улыбались. А сейчас ты какая-то...» «Какая?» Не попросила, а потребовала я. Почему-то вдруг это оказалось важным. «Печальная, что ли? Потерянная?» Он тяжело вздохнул и сочувственно покачал головой. «Что-то случилось?» «Удивительно», — подумала я вдруг. «Раньше Макс был моим другом, но никогда подобного не спрашивал. Но и в человеке, сидящем рядом, мало осталось от Макса, которого я знала и помнила», — подсказал внутренний голос. «Это незнакомец?» «Бабушка умерла», — кратко отмахнулась я, опуская печальный взгляд на курсовую. Не хотелось, чтобы парень увидел блеск слез в глазах и посчитал меня еще и жалкой. «И...» — он многозначительно покашлял. «Это все изменения в твоей жизни?» «О чем ты?» Я посмотрела на Макса растерянно. Он указал подбородком на обручальное кольцо, и я сникла, снова отворачиваясь. «Ах, да, теперь у меня есть муж». «Разве это не должно тебя радовать?» Зачем-то спросил он. Отвечать я не собиралась. Выждав паузу, парень, видимо, понял, что это бессмысленно, и перевел тему. «Знаешь, я все хотел попросить у тебя прощения. Даже номер у девочек взял, но...» Все никак не решался. «Прощение попросить? За что?» Почему-то сердце в груди больно сжалось, а желудок потянулся к легким, вызывая рвотный спазм. Я приняла это за возрождение забытых былых чувств первой любви. «Я был плохим другом». Вдруг мужская рука упала на мое запястье и мягко сжала. Я неожиданно для себя вздрогнула и перестала дышать. «Дураком был. Ты такая хорошая, наивная, а я тобой пользовался как мог. Знаю, это не оправдание, но родители баловали меня всю жизнь, ни в чем не отказывали. Твою заботу и участие в моей жизни я принимал как должное, и мне стыдно, как мы с тобой расстались. Прости за это». «Простить?» Ком застрял в горле, а губы пересохли. «За что именно?» «Как за что?» Для Макса все казалось очевидным, но не для меня. С затаенным дыханием я ждала ответа. «Требовал написать работу за меня. Еще и обиделся, когда ты отказала. Ой, а как мы с Олей тебя в клубе бросили, это вообще ужас». «Значит, Что-то внутри снова рухнуло. Не за то, что переспал с Солей. Не за то, что разбил мое сердце. Ну и ладно, какая уже кому разница? Прозвенел звонок. Студенты тут же принялись покидать свои аудитории. Не прошло и минуты, как из кабинета вышел профессор Петров и тут же направился ко мне. «Удачи тебе!» Макс, понимающе поднялся с места и отправился по длинному коридору в сторону общего зала. «Надеюсь, еще увидимся». Я смотрела ему вслед еще какое-то время, пока взгляд не зацепился за грозную фигуру широкоплечего мужчины. Он был выше остальных минимум на голову, словно возвышался над этим миром. Я не знала, как давно Семен там стоял, но взгляд добрым мне совершенно не казался. Наоборот, таким злым его я видела впервые. Он не подошел, остался ждать в авто. Домой мы ехали в гробовой тишине, нарушить которую так никто и не решился. Бежать на каблуках казалось сверхзадачей. Я множество раз внутри поругала себя за то, что надела их, но кто же знал, что Семен забудет сменить колеса и нас занесет на скользкой дороге в кювет, после чего придется несколько часов ждать эвакуатор. «Прошу», — молила его я, нервно кусая ногти, — «позволь мне пересесть на автобус, у меня будут проблемы из-за опоздания». «Нет, Катюш». В некоторые моменты Семен казался пугающе упертым. «Сам довезу». Уже в СТО, где мужчине требовалось подписать множество необходимых документов, я снова не сдержалась. «Давай я доеду до университета сама». «Нет». Снова проявил раздражающую непоколебимость тот, лишь кратко негативно качнув головой. «Пару минут подожди и вместе поедем». Английский язык являлся одним из профильных предметов, но преподавательница предпочитала принимать экзамен у всего потока разом, а не у каждой группы по отдельности. Только эта мысль успокаивала меня во время 4-часового опоздания. «Может, еще не все сдали? Я не последняя?» – наивно мечтала. Все это время Семен держал меня за руку так крепко, что пальцы немели. Пару раз я пыталась вырваться, но это оказалось бесполезным. Он, словно опытный кукловод, не отпускал свою игрушку ни на шаг. Стоило кому-то возникнуть на пути, мужчина отпугивал их одним только собственническим взглядом. «Удачи, Катюш!» Нежно поцеловав мою щеку, мужчина наконец-то позволил нам разъединиться. «У тебя все получится». Не теряя ни секунды, я быстро ринулась к двери, распахнула и... замерла в недоумении. Пока сердце бешено колотилось в груди, а руки нервно потряхивало, я пыталась понять, почему аудитория пустая? Неужели весь поток уже сдал? Словно во сне, пошатываясь из стороны в сторону, я схватилась за голову и откинулась на стену. От волнения желудок скрутило в рвотном спазме. «Ты чего, Катюш? Это же просто экзамен. Ерунда!» Крепкие мужские руки сжали мои щеки, нежно их поглаживая. Басистый вкрадчивый голос почему-то совершенно не успокаивал. «Не сдала сегодня, сдашь в следующий раз». «По-твоему, все так просто? Моя англичанка очень требовательная и ненавидит заочников». С раздражением, посмотрев на Семена, я вдруг поняла, что мужчина перед глазами расплывается. Выпутавшись из его объятий, я медленно поплелась к скамье. «Она с радостью отправит меня на комиссию, а я не знаю настолько хорошо, чтобы ее пережить, Семен». «Ты драматизируешь». Мужчина был на редкость спокойным, пока внутри меня вихрем вздымался тайфун. Это раздражало. Казалось, я и мой собственный муж существуем в разных мирах с разными ценностями. «Может, ресторан, а? Уверен, что-нибудь вкусное тебя обязательно успокоит». «Успокоит? Серьезно?» До одури, сильно сжимая сумку с конспектами, я изо всех сил сдерживалась, чтобы не наговорить мужчине чего-нибудь гадкого, о чем потом пожалею. И когда язык почти развязался, позади раздался голос. «Катя, а ты чего тут делаешь?» Я видела, как при виде Макса лицо Семена кардинально меняется. Беззаботная улыбка меняется на сомкнутые губы, а глаза черствеют и темнеют. Словно пытаясь успокоить мужчину, я мягко накрыла его руку своей. «Экзамен ведь по английскому языку». Я многозначительно потрясла зачеткой. «А ты разве уже сдал?» «Какой экзамен, Катюш?» При ласковом обращении Семен резко дернулся, встал на ноги и агрессивно шагнул в сторону парня. Я тоже вскочила, перекрыв проход своей спиной. «Сегодня его нет». «Как это нет?» От растерянности почва снова начала уходить из-под ног, а тяжелое горячее дыхание Семена не давало сосредоточиться. Мужчина вел себя так, будто любой повод, и он вспыхнет ярким обжигающим пламенем. «У нас тут перестановка внезапная случилась. Полный кавардак. Мне поручили осведомить тебя о новом графике экзаменов. «Я скинул тебе полный список в мессенджере», — торопливо произнес он, но тут же виновато скривился. «Вот черт, я был так занят подготовкой, что даже не убедился, прочитала ты или нет. Это моя вина». Позади послышалось гневное утробное рычание и хруст челюсти. «И...» — голос предательски дрогнул. «Когда был первый экзамен?» «Вчера. Философия». Словно чувствуя опасность от Семена, Макс шагнул назад. «Английский завтра, 8 утра». Крепкие мужские руки надежно обхватили мою талию и по-хозяйски притянули к себе. «Боже мой, меня точно отчислят!» Зарывшись лицом в ладони, я истошно всхлипнула. Все же усиленная подготовка к экзаменам высосала из меня все соки и истощила нервную систему, делая ее хрупкой и ранимой. «Что же теперь делать?» Знакомая ладонь мягко скользнула по шее, цепляя пальцем подбородок и поворачивая голову в бок. Я ощутила невесомое прикосновение губ к вискам и хриплый шепот. «Маленькая моя, не нервничай так, мы все решим, обещаю. Я совсем разберусь, идет? Выдохни и расслабься». «Знаешь, а я тоже философию не сдал». Вдруг подал голос Макс, и я с надеждой уставилась на парня. Судя по резкому выдоху, Семену это не понравилось. «Марья Витальевна преподает по вечерам в частной школе. Всех должников ждет там сегодня в 8 на пересдачу. Поехали вместе. У меня, кстати, машина у ворот. Могу подвезти». «Кто-то еще не сдал?» Пытаясь успокоить перетаптывающегося на месте Семена, я сжала его руку своей так крепко, как только могла. «Нет». Макс оскалился. «Интересно», — недоумевала я. «Понимает ли он, что своим поведением злит Семена? Делает это нарочно или по глупости? Скорее всего, последнее. Ведь какой смысл Максу кликать на себя беду?» «Будем только ты, я и препод. Романтика». Терпение Семена лопнуло так внезапно, что я даже ахнуть не успела. Отодвинув меня в сторону, он двумя размашистыми шагами преодолел разделяющее их с Максом расстояние. С ужасом я наблюдала за тем, как всегда такой нежный, добрый и обходительный мужчина сжимает парня за грудки, поднимает в воздух и встряхивает с такой силой, что бедный Макс чуть сознание не потерял. «Ты никогда мне не нравился, сопляк, так что лучше тебе не давать мне повода. Никогда, никогда, понял? К ней не подходи, Катя моя и только моя». Утробный, рычащий до ужаса нечеловеческий бас доносился откуда-то из груди Семена и звучал так пугающе агрессивно, что меня с ног до головы пробрала дрожь. «Ты меня услышал?» Никогда ранее я не видела своего мужа таким. Спина широко раздувалась, мышцы словно выросли в объемах, лицо исказило гримаса дикого, необузданного зверя, готового сожрать тебя живьем. Красный, с набухшими на висках венами, с пеной у рта, лопнувшими капиллярами и сведенными орлиными бровями, он выглядел поистине жутко, как мессия. «Все, мужик, все, я сдаюсь», — прокричал Макс, пытаясь скинуть руки вверх. «Все нормально, выдохни. Не стоит твоей жене видеть тебя таким». Семена передернуло. Резко бросив Макса на пол, он обернулся в мою сторону. Я была слишком напугана и растеряна, и даже не пыталась сделать вид, что все нормально. По щекам текли слезы, а тело трясло в лихорадке. «Катюш!» – виновато прошептал Семен, скривившись. «И это...» – отряхнувшись, Макс вдруг саркастично закатил глаза. «Тот человек, за которого ты вышла замуж, посмотри на него получше. Уверена, что все сделала правильно». Словно в замедленной съемке я видела, как кулаки мужчины сжимаются, а после сносят Макса в сторону стены. Один удар, и противник повержен. Не давая мне и секунды опомниться, Семен сжал мою руку и потащил в сторону выхода. «Идем», — холодно отрезал Семен все мои попытки помочь Максу прийти в себя. «Нечего тебе тут делать».